После того, как мы подписали мир, все бои прекратились, и началось объединение кланов. Видя, как два сильнейших клана прекратили меж собой вражду и образовали поселение, остальные тоже начали подтягиваться, и вскоре появилась деревня Шиноби, в которой дети учились в академии и брали задания себе под стать, появились звания и экзамены на повышение оного. Улыбнулся я, понимая, что мы с Хаширамой все-таки сотворили прекрасное место, и называлась эта деревня Канахагакури, но сатое название этой деревни придумал я. Криво усмехнувшись, закончил я вторую часть своего рассказа. Хех, нашел в себе силы усмехнуться на, видимо, название деревни. Деревня, скрытая в листве, очень оригинально, вполне на тебя похоже. Хаэм, как будто бы ты смог придумать лучше. Фыркнул я, скрестив руки на груди. А предводителем деревни был Хакаге. Название предводителя тоже ты придумал, рассмеялся он. Хах, нет, его придумал уже Хаширама. По мне, Хакаге крайне банальное название для предводителя. Тоже усмехнулся я на то название, которое выбрал Хаширама. Ну, он хотя бы банально, а ты скорее всего, что видел, так и называл. В точку. После своих слов Изуна засмеялся, да и я вместе с ним. Честно говоря, я и не думал, что мы вновь встретимся с тобой, брат. Отсмеявшись, вздохнул он, взглянув через открытое окно на небо, которое было полностью закрыто сероватыми облаками, которые в свою очередь были не дождливыми, а просто потемневшими. «Я тоже, кстати, ты видел нашего отца, он же тоже должен здесь быть», спросил я заинтересованно о нашем отце, но Изуна лишь покачал головой. «Нет, увы, я искал его, но все без толку. Да даже если бы и был, то точно бы показал себя, так что не встретим мы его». Грустно вздохнул он в конце. «Жаль, интересно, а как бы он отреагировал на мое решение», сказал я, переведя взгляд на потолок. «Твое решение, о чем ты, Мадара?» — хмуро спросил меня Изуна. «Ха-а, в общем-то», — задумался я, обдумывая, как бы преподнести ему эту информацию. «Деревня, Хакаге, все должно было быть хорошо, но меня все время терзало то, что, подписав мир, я предал память о тебе. И когда время подходило к выбору первого Хакаге, я понимал, что им станет Хаширама, а за ним и Табирама. Уже тогда я понял, что вся власть над деревней будет целиком и полностью принадлежать клану Синджу, что будет означать конец Учихам, вернее, так гласила каменная скрижаль нашего клана, помнишь же ее? Наш отец водил нас туда, показывая наследие нашего клана. Да, но я пока не вижу тут никакой связи, брат, нахмурился Изуна на мои слова. Ха-а, с помощью скрижали я узнал о многовековой истории нашей вражды и о способе объединить весь мир. Получив такие знания, я посчитал, что деревня это наш с Хаширамой провал и попытался убедить в этом самого Хашираму, но он ко мне не прислушался, впрочем, как и наш клан, весь клан, который я поклялся защищать, отверг мои идеи и отвернулся от меня. Наш клан Изуна хотел сохранить этот недолгосрочный мир, наивно полагая, что они теперь будут жить в мире и согласии долгие века, буквально выплюнул я свои слова, чем заставил не на шутку удивиться Изуну. «Брат, что еще за способ объединения всего мира?» – грозно спросил он меня, проигнорировав мои слова насчет клана. «Бесконечная Цукиёми». Два слова, что заставили вскочить брата ко мне и взять меня за грудки. «Ты с ума сошел? Мир бесконечной иллюзии. Да кому сдался такой мир? А, Мадара, это не вечный мир. Мадара, это бесконечная тюрьма». Буквально выкрикивал он мне все в лицо, в то время как я смотрел в пустоту, понемногу осознавая то, что это и вправду было бы всего лишь имитацией мира. Но вот Изуна успокоился, и отойдя от меня, сокрушенно спросил, зачем, повод я вполне понимаю, но просто зачем, зачем ради этого было предавать клан, зачем разрушать мир, который вы с трудом построили, и в конце-то концов, кому такой мир нужен, а, ты хотя бы спрашивал себя о том, что люди-то сами хотят такого мира, неужели даже не задумывался об этом? Я-я, они ведь сами начинают войны, при этом хотя мира. Убитым голосом сказал я свой единственный аргумент в пользу своей мечты. И, неужели ты не думал о том, что люди могут исправиться? Возможно, я тоже ошибаюсь, но неужели нельзя оставить все на будущее поколение? Ведь если даже Учиха и Синджу, два клана, которые веками не прекращали свою вражду, объединились, то почему бы через год, два, десять, да хоть сто, почему ты думаешь, что все люди никогда не смогут найти компромисс между собой? Плевать на этот старый камень. Мадара, ты ведь всегда любил наш клан, так почему, неужели ты поменял свое мировоззрение, просто поверив тому, что написано в этом затхлом камне. Неверующим голосом завалил меня вопросами брат, а я даже не знаю, как на них ответить. И правда, почему я вдруг поверил тому, что написано на скрижали? Она же явно могла уже 1000 раз переписываться, так почему я подумал, что вечная Цукиёми, про которое написано на скрижали, это единственный способ обрести мир, потому что я сам хотел в это верить. Внезапное осознание того, что, возможно, лишь я видел в этом истинный мир, заставило меня внутренне содрогнуться, а в открытую, в удивлении раскрыть глаза. «Я что, все это время ошибался?» — вновь убитым голосом сказал я. «Знаешь, брат, хоть я и не знаю всех подробностей, но я бы постарался отговорить тебя от этой затеи, а если бы и не удалось, то тогда бы я помог тебе в этом. Мы все-таки братья, а братья должны помогать друг другу», — улыбнулся он. «Спасибо тебе, Изуна», — тоже улыбнувшись сказал я, но потом продолжил. «Но вряд ли я снова захочу сотворить мир вечного Цукиёми, ведь я, да и ты, в конце концов, уже мертвы, поэтому нас не должны интересовать дела мира живых». И между нами началось гробовое молчание, которое дало каждому из нас время собраться, успокоить чувства и начать обдумывать дальнейшую жизнь. Но она не продлилась долго. «Я, как понимаю, тебя остановил Хаширама?» «Да». На его вопрос я лишь кивнул в знак ответа. «И как он тебя?» «Древесным клоном», — усмехнулся я, вспоминая эту прекрасную битву. «Ясно», — протянул он в ответ, и, пожевав губу, сменил тему. «Кстати, ты получил Дзан Пакта? Ты же теперь капитан, как-никак». «Нет еще, а ты?» «Уже получил, и даже услышал его». «Ты представь, Мадара, оружие на самом деле говорит с тобой», — экспрессивно всплеснул он руками. «Я тоже думал, что это метафора, что, мол, оружие само называет тебе свое имя, но потом тот старик объяснил мне, что да как, и я все понял», — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Тот старик?» — недоуменно спросил меня Изуна. «Он приютил меня на время и заодно объяснил, что это за мир, но не об этом сейчас. Ты узнал имя своего Дзанпакта?» «Нет еще», — скривился он. «Он пока нос воротит, говорит, что рано, и вообще иди учись Зандзюцу». «Хех, так у тебя он мужского пола?» «Старик говорил, что Дзанпакта могут быть и в форме девушки». «Значит, мне повезло», — весело пожав плечами, сказал он, но потом вдруг перевел взгляд в окно, вернее в дырку на сёдзи, ведущие на балкон, и тяжко вздохнул. «Придется ремонтировать. Ну, это не проблема, а вот стол, похоже, новый покупать придется». «Да», — почесал я подбородок. Я хотел еще что-то сказать, но меня прервал стук в сёдзи, которые ведут в кабинет, и последующее их открытие. «А где мой стол?» — недоумевающе задала вопрос в пустоту Ичиру. «А, понятно», — безразличным тоном продолжила она, видя дырявые сёдзи. «И чем тебе так не угодил стол, Мадара-сан? Если не считать того, что он был весь покрыт пылью, то нет, он мне ничем не угодил», — сказал я, даже не подумав о том, чтобы встать. «Ясно, а что здесь делает рядовой?» «Ахичу, я права?» — задала она вопрос, от которой я не сдержался и прыснул в кулак, а Изуна покраснел. «Кажется, тут кто-то говорил, что мои названия самые оригинальные», — усмехнулся я, параллельно вставая. «Так что поздравляю тебя, Изуна, ты превзошел меня», — закончил я, еще больше вгоняя в краску своего братца. «Вы что, знакомы?» — выгнув бровь, спросила она. «По-видимому, нас обоих». «Еще как», — со все так же скрещенными руками усмехнулся я. «Мы ведь братья, как-никак. Так ты, получается, не Мадара Учиха, а Мадара Ахичу?» — немного наклонив голову в бок, спросила она меня. Я же лишь ударил ладонью себе по лицу. «Вообще-то это Изуна так исковеркал имя нашего клана и, как я понял, старался воспользоваться его неизвестностью, ну и раз уж он до сих пор рядовой, то старался не отсвечивать». «А что, он сильный?» — слегка заинтересованно спросила она, посмотрев на брата, но было очевидно, что главным объектом ее заинтересованности был я. «Посильнее некоторых капитанов», — сказал я сей факт, который заставил Ичиру в удивлении раскрыть свои глаза. «Проще говоря, вы оба примерно равны». «Удивлена, но тогда почему ты пошел по пути своего брата?» — спросила она у Изуны, который уже давно стоял на ногах и все это время наблюдавший за нашей короткой беседой. «Скажем так, я не хотел светить свой геном у Наханатыча». «Так, а зачем он обращается к ней так уважительно? Они же равны». Внутренне задался я вопросом, который непременно спросил вслух. «Изуна, а зачем ты обращаешься к ней, как к вышестоящей. Вы же ведь равны. Мадара, все дело в правилах. Унахана, ты чё капитан, а значит и обращаться к ней я должен соответствующе, пока сам не стану капитаном. Поэтому должен обращаться к ней на «вы», — нравоучительно произнес мне брат. «Ну, дело твое, но вряд ли я буду обращаться уважительно к тому, кто слабее меня», — фыркнул я на его слова. «КХМ», — напомнила о себе Унахана. «Я, конечно, очень рада, что ты вновь обрел брата, можно было бы поменьше сарказму в голосе, но пришла я сюда, чтобы вновь сразиться с тобой, Мадара», — сказала она без суффикса. «С чего это вдруг ты решила называть меня просто по имени, а, Рицу?» «Так, если своим поведением она хочет сказать, что до сих пор на что-то обижается, то пожалуйста, пусть продолжает просить прощения за в общем за что-то. Я не собираюсь, потому что ты мой соперник, и пока мы не сразимся на мечах, я буду считать тебя таковым», — слегка улыбнувшись, закончила она, при этом ее улыбка была победной. «То есть, ты хочешь сказать, что дерись мы на мечах, то ты бы легко меня одолела, я правильно тебя понимаю?» Нависнув над ней, проговорил я, при этом смотря в ее глаза, в которых сейчас полыхало пламя азарта. «Определенно», — ответила она, еще больше улыбнувшись, — «ты бы не выстоял против меня, дай мне любую катану и...» Хотел я ответить, но меня жестко перебили. «Обычная катана против дзанпакта капитана», — усмехнулась она на мои слова, — «да она сломается, как только наши клинки столкнутся», — говорит та, кто использовала в бою обычные лезвия. Фыркнул я на ее слова, как будто бы куна или сюрикен был бы гораздо практичнее. Парировала она мои слова, да раз в 100, Аками, она ведь с огнем играет, я ведь могу в порошок ее стереть, но она упорно делает вид, что мы равны. Я, конечно, все понимаю, прервал нашу перепалку Изуна, но тут к тебе рядовой из первого отряда пришел, закончил он, показав на придавленного к полу давлением рядового. Ксо, сказал я, убирая свое давление и перевел взгляд на Унахану, которая тоже убрала свое, при этом фыркнув, что позволило рядовому наконец спокойно выдохнуть. Учиха Тэйча, Ямамото Дона приказал передать вам Асаучи и еще просил передать, что ждет вас на полигоне первого отряда. Скороговоркой проговорил он, одновременно протягивая мне сверток с катаной. И когда я принял его, он моментально исчез. Видно, спешит куда-то, пошутил Изуна, пожав при этом плечами. «Хаэм», — хмыкнул я, при этом развертывая сверток с Асаучи. Когда я закончил, предо мной предстала обычная катана в черных лакированных ножнах, в принципе, ничего необычного, но вот как только я взял его за рукоятку, он сразу же начал сливаться с моей Риацу, то есть моя Риацу переходила к нему, хоть и совсем немного. «Хаэн, думаю, после тренировки с Ямамото стоит уделить время моему компаньону. Что же, мне пора к главнокомандующему», — сказал я, закрепив катану на правой стороне пояса, чем заслужил ошарашенный взгляд от Изуны и смешок от Ичиру. «Если ты так явишься к главнокомандующему, то мне опять придется лечить тебя», — усмехнулась она, на что-то. «Просто я не до конца понимаю, что я не так сделал». «Мадара, Мадара», — со вздохом покачал головой Изуна. «Меч надо закреплять на левой стороне, не позорься, пожалуйста, Ксо», — выругался я, и быстро исправил свою ошибку. «Все, я пошел, и да, думаю, после тренировки с Ямамото, я сражусь с тобой, Ичиру». И не желая слушать ответ на свои слова, переместился на знакомый мне полигон, на котором уже стоял главнокомандующий. «Вновь приветствую вас, Ямамото Дона», — почтительно поприветствовал я его. «Обойдемся без прелюдий, сначала твои техники, потом же я буду обучать тебя зандзюцу». Сразу перешел к делу главнокомандующий. «Вот что мне нравится в моем командире, так это то, что он не любит пустословить». «Что же, хорошо», — начал я, параллельно вставая на небольшом отдалении от главнокомандующего, он же в свою очередь внимательно смотрел за моими движениями. «Чтобы исполнять техники шиноби, вам не понадобится дзанпакта и, при достаточном умении, их можно применять, используя лишь одну печать или вообще без них, но тут нужен тотальный контроль над своей Риацу». Закончил я перечислять плюсы ниндзюцу. «Чтобы исполнять их не требуются слова, но вместо них используются печати, которые, в свою очередь, можно применять мгновенно и неожиданно для врага, а при тотальном контроле они и вовсе не нужны, бесспорно. Ниндзюцу – это сильнейшее оружие шиноби», – задумчиво протянул он. «Все верно, но шиноби силен не только ниндзюцу, но сейчас это не важно», – отмахнулся я от ненужной информации. «Сейчас я покажу вам простейшую технику огня – огненный шар», – сказал я, вспоминая, какие же печати используются для огненного шара, ведь я большую часть своей жизни использовал его вообще без печати, и все-таки вспомнив их, начал их складывать. Змея, овца, обезьяна, свинья, лошадь, тигр, котон, огненный шар, закончил я, выдыхая изо рта шар пламени, среднего размера. Ямамото же с видимым интересом наблюдал за моими действиями. «Так вот как оно действует», — сказал он, прекрасно понимая, почему я озвучил их. «Сколько всего печатей? Основных, 12, но есть и другие, коих великое множество, впрочем, они не заслуживают внимания». Отмахнулся я и от специальных печатей, ведь никогда ими не интересовался, и видя, как главнокомандующий ожидает, когда я проведу демонстрацию, также начал складывать печати, параллельно их называя: тигр, змея, овца, собака, свинья, крыса, птица, лошадь, обезьяна, кролик, бык, дракон. «Что же, сможете повторить?» Усмехнувшись, спросил я его. «Посмотрим», — сказал он, при этом вонзая свой дзанпакта, замаскированный под палку в землю, и встав в удобное положение, начал складывать печати. «Змея, овца, обезьяна, свинья, лошадь, тигр, котон, огненный шар». Я думал, что он выдохнет среднего размера шар, но вот только он выдохнул просто огромный огненный шар, чья мощь сравнима с огненным уничтожением. Хмм, сразу видно, что он использовал слишком много энергии. Закончив, Ямамото хмыкнул. Немного практики не помешает. Верно, чтобы полностью овладеть техниками требуется время и практика, так что нет ничего удивительного в том, что с первого раза вы потратили намного больше ряцу, чем нужно. Хмм, весьма полезная магия. Задумчиво протянул он. Не магия, покачал я головой. Ниндзюцу, не стоит их сравнивать, они совершенно противоположны. Хорошо, кто может использовать ниндзюцу? Любой, кто имеет хоть каплю ряцу, я конечно утрирую, но суть он явно понял. Дальше идут предрасположенности, но об этом вам прекрасно может рассказать Табирама, ведь ниндзюцу это его стезя, я же воин. Табирама, кто он? Опять же заинтересованно спросил у меня главнокомандующий. Табирама он чистый реалист и прошенный прагматик, проще говоря он этакий исследователь, и многим походит на вас, Ямамото Дона, так что, если он появится в общество душ со своей памятью, ГТ-13 будет просто невозможно победить, хотя вместе со мной его уже вполне можно назвать непобедимым. Усмехнулся я на свои слова, старик же лишь снова покачал головой, сетуя на мое высокомерие. Что же, тогда его поиск будет твоей второй задачей. Раз уж твое высокомерие не позволяет тебе быть учителем, то им вполне может стать он, сказал он, поглаживая свою бороду и спустя минуту, явно чем-то задумавшись, продолжил. Во-первых, я должен выразить свою благодарность за то, что обучил меня, хоть и простейшей, но достаточно мощной технике стихии огня. Во-вторых, мы пройдем с тобой в додзё, где я обучу тебя продвинутому зандзюцу, ведь основы ты и так прекрасно знаешь. «Поэтому за мной», — громко сказал он, а я же лишь пожал плечами и последовал за ним. Йенпо Фучиха Мадара. Пов, где-то в лесах один го района. Проснулся я резко и, похоже, лежал где-то на поляне в лесу, ведь вокруг меня были лишь деревья, деревья и лежащий без сознания Табирама. Стоп, Табирама, но что он-то здесь делает? Я точно знаю, что это не клон и еще прекрасно помню, что со мной пошел лишь его двойник, а не он сам. Когда я отправился в бой против армии Шиноби во главе с Каге, все же, тогда Табирама говорил мне отступать вместе с остальными, но я если бы я просто так дал бы пройти этой армии, то жертв было бы очень много, а я не хочу допускать ненужных смертей, как среди мирных жителей, так и Шиноби из моей деревни, ведь я должен защищать свою семью, ибо это мой долг как Хокаге, хотя... По-видимому, свой долг я уже выполнил, я защитил будущее деревни Листа и теперь со спокойной душой могу лежать в земле, веря в то, что воля огня все еще будет гореть в сердцах моих потомков. Но вот почему я до сих пор жив, и что это происходит с моей чакрой. Продолжение следует. Примечание к части. Ксо, буквально переводится как дерьмо. При жизни Изуна был равен Мадаре, когда у того не было вечного Мангекьё. Так что нет ничего удивительного в том, чтобы считать Унахану и Изуну равными. Сразу предвосхищая бурю негодования в мой адрес из-за того, что так резко закончил главу, поэтому предупреждаю, что у меня появилась авторская дилемма, Дзанпакта Мадары, а скорее его Шикой и Банкой. Сама идея, какой у него будет Дзанпакта, у меня есть и думаю, вполне ему подходит, но вдруг у вас могут быть более подходящие варианты для Дзанпакта Мадары, ибо я могу быть не слишком точен в его выборе. Кончено на все воля автора, то бишь моя, но я могу прислушаться и к вашему выбору Дзанпакта Мадары. Так что жду ваши варианты, ну а если таковых не будет, то будет тот Дзанпакта, который придумал ему я. И да кто понял, тот понял. Если есть вопросы по поводу сюжета, то можете смело их мне задавать. Конец проклятию. Часть вторая. Примечание к части. Вуаля, вот и новая глава готова. Писалось долго, потому что у меня возникли идеи по двум популярным тайтлам и пришлось прописывать им краткий сюжет, чтобы не забыть, но браться за них я буду не скоро, мне еще эту работу надо закончить. Плюс, мне нужна бета, ведь перечитав свою работу из-за количества ошибок мне захотелось плакать, так что новая глава будет не скоро, ибо я буду исправлять ошибки, но если среди моих читателей найдется бета, то буду рад принять ее услуги и тогда новая глава выйдет побыстрее, а если не найдется, тогда постараюсь найти ее сам. На этом с новостями все, всем приятного чтения и как всегда жду вашей критики. И да, тем, кто думал, что в этой главе будут показаны способности Дзанпакта, я вас обманул. В этой будет только его внешность и щепотка характера, а вот способности будут в следующей, и это точно. По Фучиха Мадара. Ха-а, и кто бы подумал, что этот старик так отметелит меня обычной палкой, даже при условии того, что я использовал шаринган. Шел я в сторону бараков своего отряда, массируя свою шею и параллельно с помощью Риацу леча себя от повреждений, которые я получил в ходе нашей с Ямамото тренировки. И кто же знал, что с моим знанием киндзюцу все так плохо. Это недочет, особенно, что теперь у меня появился Дзанпакта, и раз уж речь зашла о нем, скосил я взгляд на свою катану или мне называть это Асаучи. Впрочем, не так уж это и важно. Мне надо как-то с ним поговорить, но ведь я даже не представляю, как это сделать. Думаю, стоит спросить у Изуны, ведь я как раз пришел в бараки, и мне осталось только дойти до своего кабинета, из которого слышался смех. Заинтересовавшись, я в два прыжка оказался около сёдзи, ведущих в кабинет, и открыв их, увидел призабавную картину. Изуна, это было гениальным решением. С улыбкой на устах и чашей в руках, возбужденно всплеснул руками Сюнсуй. За это стоит. Он не договорил, ведь увидел в открытых сёдзи меня. Ао, Мадара, тебя-то мы и ждали, встав с импровизированной подушки. Он подошел ко мне и одной рукой меня приобнял. «Проходи, не стесняйся. Я как раз решил тебя навестить и поздравить с новым званием». Смеясь, подталкивал меня он, дабы поскорее присоединить меня к попойке. С тяжелым вздохом и обреченным взглядом, посмотрел я на разложенный посередине маленький столик, на котором красовались паровые булочки и две бутылки саке, которые были рассчитаны явно не на трех человек. «Братец, а ты не говорил, что уже завел себе друзей?» А тем более таких хороших. Уже в подвыпившем состоянии поприветствовал меня Изуна, сидя за правой стороной столика. Ну, повод и правда стоящий, подумал я, садясь с левой стороны от Изуны. Ну так ты и не спрашивал. Усмехнувшись, ответил я ему, беря одну из четырех наполненных чаш в руки. Ну так на чем я остановился, начал Сюнсуй, садясь напротив меня. Ах, да, Изуна, то, как ты первый раз обманул охрану Хьюга, было гениально. Я и не думал, что заключение союза с кланом Хьюга обернется в самую настоящую романтическую историю. Хьюга, самая романтичная история, погодите-ка он, что, про ту самую историю, Изуна, ты что же, решил рассказать о истории твоей коротенькой, но, безусловно, великой, любви, откровенно улыбаясь, говорил я, и что самое интересное и даже в некотором роде странное, улыбка давалась мне крайне легко, что ли. Конечно, и сейчас я делюсь с Сюнсуем моим опытом в соблазнении прекрасных химе. Опытом, дурень, это был сокрушительный провал. Внутренне подумал я, вслух говоря немного иное. Из каких это пор провал стал называться опытом? Мадара, как гласит одна народная мудрость, мы усваиваем мало из побед и многое из поражений. Мудро изрек Кьёраку, заставив меня весело хмыкнуть. Мудро, мудро, важно покивал Изуна. Безусловно. «И на каком месте ты остановился?» – спросил я Изуну, в голове прикидывая варианты, на каком же моменте он остановился. «Я остановился на моменте, где я убегал от разъяренных Хьюга», – криво усмехнувшись, сказал он, и кашлянув в кулак, видимо, решил продолжить свой рассказ. Что же, после того, как я, при помощи Мадары, тихой ночью пробрался в поместье Хьюга, я, не тратя времени зря, прошел в комнату к прекрасной Ханако, которая с нетерпением ждала моего прибытия. С ностальгической улыбкой вспоминал он не самые частые веселые моменты из своей жизни. «Ну тут уж с прекрасной ты слегка перегнул, как по мне она была обычной посредственностью», — фыркнул я, показывая, насколько мне не понравился выбор Изуны. «Ой, да ну тебя», — надулся Изуна, — «ты просто не хочешь признаться, что у тебя отсутствует вкус на девушек». «Ха, это как раз у тебя его нет, если тебе понравилась именно она», — парировал я его слова, что, увы, можно назвать аргументом, но не будем о грустном. «Вот тут я думаю соглашусь с Изуной, Мадара», — начал Сюнсуй, отпив немного саке, чем сотворил цепную реакцию в виде поочередным глоткам от Изуны и меня. «Из рассказа Изуны могу отметить, что Ханако, как девушка, весьма привлекательна, да и, как воин, весьма хороша, учитывая Бейкуган, конечно», — закончил он, откусывая кусок от булочки. «Так брат тебе и о Бейкугане рассказал?» — заинтересованно спросил я у него. «Если быть точнее, то о трех великих Даудзюцу, признаться, интересная информация, жаль только ими нельзя овладеть, тогда бы это уже не было бы улучшенным геномом», — пожал плечами ему в ответ Изуна. «И то верно, ну так чем рассказ-то закончился?» — сменил тему Сюнсуй. «А-а-а, там уже не так интересно, как в начале», — махнул рукой брат, но все же решив дорассказать. «Когда нас с Ханако обнаружили, мне пришлось в срочном порядке улепетывать оттуда, ведь за мной погналась сотня шиноби во главе с главой Хьюга, ибо я КХМ, ну вы поняли, чуть не обесчестил его вторую дочь», смущенно потер Изуна свой затылок. А я и Сюнсуй лишь понимающе улыбнулись, хотя моя улыбка выглядела слегка издевательской. «Хех», сразу вспоминается лицо Мадары, когда он увидел бегущую за мной небольшую армию, таким ошарашенным я его еще не видел, закончил он, рассмеявшись. «А я же только сейчас обратил внимание на заинтересовавшее меня незанятое место слева. Сюнсуй, мы, как понимаю, ждем Унахану», — спросил я заинтересовавший меня вопрос, от которого он подавился саке. «Мадара, ну у тебя и шутки», — начал он, параллельно пытаясь откашляться. «Унахана сэмпай не любитель пить, тем более», — наклонившись ко мне и прикрыв рот рукой, тихо продолжил, как будто бы говоря секретную информацию. «Унахане сэмпай немного меньше, чем старику Ямаджи, хоть возраст в обществе душ вообще не играет никакой роли, но она очень не любит, когда знающие упоминают ее возраст, поэтому прошу об этом не упоминать лишний раз, а то в тебя полетит хада не меньше 80-го уровня», — закончил он, нервно отпивая саке, явно вспоминая что-то очень неприятное. «Хэмэмэмэмэм, кажется, я нашел себе какое-никакое развлечение, черт, что за детские мысли, я, Учиха Мадара, уже давно перестал быть ребенком, так почему в голову лезут такие глупые мысли, хотя, если вспоминать мою жизнь, то мы с Хаширамой все-таки иногда впадали в детство, бросая камни вдоль реки». «КХМ», — кашлянул я в кулак, выходя из собственных мыслей. «Тогда где она?» — спросил я их. «Унахана Тэйча ушла, сказав, что не будет биться с уставшим противником», — ответил мне Изуна, отчего мне резко захотелось что-нибудь сломать. «Да кем она себя возомнила?» — практически рыча, проговорил я. «Да я ее и без глаз выиграю». Я хотел закончить ударом кулака по столу, но, пожалев его, просто глубоко вздохнул. «Да ладно тебе, Мадара, она ведь не со зла», — почесал затылок Сюнсуй, слегка приподняв свою шляпу. «Тем более, ты ее, похоже, чем-то оскорбил, а женщины обид не забывают». «Да чем я ее оскорбил-то?» — взорвался я от негодования. «Хэмэм, Мадара, так как я достаточно хорошо тебя знаю, то могу предложить, что ты не воспринимал ее как достойного противника, что в свою очередь могло оскорбить ее, ведь она воин, который при этом готов и, явно хочет, умереть в битве с более сильным противником, а ты, как я понимаю, не только игрался с ней, но и победил ее, как только начался бой», — на мое удивление разъяснил мне Изуна. «Так что нет ничего удивительного в том, что она обижена, возможно, не как воин, но как девушка», — закончил он, прикрывая глаза и допивая саке. «То есть, ты предлагаешь мне просто задавить ее голой силой? Какое тогда наслаждение я получу в этой битве?» — задал я вопрос, от которого Изуна покачал головой. «У тебя не получится», — сказал Сюнсуй, как отрезал. «Унахана сэмпай называет, вернее называла себя 8000 течений не из-за красивого слова. Она действительно знает все школы фехтования, поэтому задавить ее силой с помощью меча просто-напросто не получится, даже тебе. Закончил он, допивая и свою чашу саке. Хаен, звучит как вызов, гордо вскинув голову, начал я. Но, увы, ты прав, я еще не настолько хорошо знаю Зандзюцу, чтобы сравниться с ней. Принял я очевидное ее преимущество, но оно будет не вечным, это я гарантирую. Ладно уж, закрыли тему, угрюмо начал Изуна, не любящий перепалки, хотя на мой взгляд это был небольшой спор. Так кто будет четвертым, уже более позитивно закончил он. Ах, точно, хлопнул себя по лбу Сюнсуй, им будет Джушира, он тоже решил поздравить тебя с получением звания капитана, только вот он немного опаздывает, поэтому давайте постараемся не выпить все до его прихода. Знаешь, тут уж все зависит от тебя, Сюнсуй, ухмыльнулся я, но потом, немного посмурнев, спросил давно терзающий меня вопрос. Сюнсуй, а почему все так спокойно? Задал я вопрос, от которого Кьёраку грустно усмехнулся. На этот вопрос можно найти много ответов, но я понял, какой именно ты хочешь услышать. После своих слов, он тяжело вздохнул и начал излагать свой ответ, параллельно наливая всем в чашу саке. Все дело в том, что мы загнали Квинси в угол, из-за чего и начались предпосылки к подписанию мирного договора, ну а после разгрома их главной военной силы, то есть Ванденрейха, то они и вовсе заключили с нами мир, правда, только на словах и бумаге, но это, думаю, и так понятно, почему, оглядел он нас, и видя наше понимание, продолжил, и в связи с этим, активно работает лишь второй отряд, скрытно ища их три главных города, которые они очень хорошо скрыли, а остальные отряды занимаются лишь подготовкой к предстоящей войне и исполняют мелкие поручения. В общем, пока все тихо, но, увы, ненадолго, закончил он, раскачивая у себя в чаше саке. Ясно, тогда понятно, почему все так тихо, задумчиво начал я. Значит, можно заняться поисками Табирамы, но вот только по логике рано или поздно с ним должен прийти и Хаширама. Закончив, я задумался о том, как сказать, а вернее, что говорить Хашираме, если мы встретимся, что я просто хотел как лучше. Бред может сказать, что я был неправ, не знаю, о чем задумался, спросил меня Изуна, первым увидевший мое задумчиво растерянное лицо. Я ведь даже не знаю, что и сказать ему при нашей встрече. Виноватым тоном ответил я на его вопрос. Инда, сложная ситуация, ну тут уж ничего не поделаешь, вздохнул Кьёраку. Надо просить прощения, ведь даже если ты бился за собственную мечту, предательство своего лучшего друга того явно не стояло, ведь кто знает, что будет, если весь мир заточить в иллюзию, а вот если оставить мир на тех, кто будет учиться на своих ошибках, то рано или поздно, все придут к миру, ведь войны сами по себе ошибки, не так ли, друзья, с улыбкой закончил он, верно, с улыбкой начал я, ибо война несет в себе только несчастье, и закончив, вылил в себя всю чашу, а за мной последовали и Сюнсуй с Изуной, и в этот момент я осознал, что будущее теперь уже несет в себе не только мрак, но и свет, но мои мысли были прерваны, ведь слева от себя я услышал глухой хлопок, и повернув голову в ту сторону, я увидел слегка бледного Джушира. Похоже, он до сих пор не смог вылечиться от болезни, а может, он просто не может этого сделать, ну да ладно, сейчас это не так важно. Добрый вечер, друзья, с теплой улыбкой поприветствовал он нас. Хаймэм, с первого взгляда могу сказать, что у Джушира и у Сюнсуя характеры схожи, но судить человека, лишь раз взглянув на него, это несусветная чушь, недостойная шиноби. Джушира, а разве наступил вечер? Приподняв большим пальцем свою соломенную шляпу, озадаченно спросил у своего старого друга Сюнсуй, но не дождавшись ответа, заглянул за спину Джушира, который пришел через балкон, и увидел, что небо заметно потемнело, а солнце приобрело огненно-оранжевый цвет, чему он заметно удивился. «Долго же получается Ямаджи гонял тебя», весело усмехнувшись, закончил Сюнсуй, переведя свой взгляд на меня. «Хаен, гонял он меня не так уж и долго», по привычке фыркнув, начал я, но уже с усмешкой продолжил. «Если бы мы тренировались в тайцзюцу, то уже я бы гонял Ямамото Дона», закончил, гордо вскинув голову, показывая свое абсолютное превосходство в плане рукопашного боя. «Верю, верю», шуточно вскинул руки Сюнсуй. «Знаешь, Мадара, я и не думал, что увижу шинигами, который хоть в чем-то превосходил старика. Я уже было хотел ответить, но меня прервал Изуна. «КХМ, Мадара, ты забыл представиться перед нашим гостем и, тем более, ты не пригласил его к столу, это невежливо». Уже во второй раз за этот день нравоучительно произнес Изуна, чем заслужил от меня иронично выгнутую бровь, мол, «И это ты говоришь мне об этикете?» На что он просто пожал плечами. «Ой, да ничего страшного», — помахал рукой Джушира. «Мы ведь и так друг друга знаем, ну а друзья Сюнсуя, мои друзья», — со все той же улыбкой закончил он. «Ну тогда присаживайся, Джушира». Радостно пригласил его к столу Изуна, уже начавший считать его своим другом, впрочем, как и я. «Благодарю», — сказал он, сев слева от меня на импровизированную подушку. «Признаться, Мадара, я не встречал лучшего мастера Хакуда, чем ты». И, видя мой непонимающий взгляд, поспешил объясниться. «Хакуда – это стиль рукопашного боя шинигами и, как я понял, сильно отличается от тайбзюцу шиноби». Закончил он, отпив немного сакэ из своей чаши. «Не совсем», – опроверг я его слова. «То, что ты увидел в ходе нашего с Ямамото Дона боя, это катаучих. Я специально сделал паузу для того, чтобы Изуна продолжил за меня, вернее моя с Мадарой ее модификация, которую мы с ним создали в ходе наших тренировок, так что сравнивать наш боевой стиль с Хакуда шинигами и тайбзюцу других кланов не стоит», — закончил Изуна. «Тогда получается, что Хакуда и тайбзюцу схожи», — спросил нас Сюнсуй. «Скорее только по основам», — начал я, откусывая кусочек от паровой булочки, и переживав его, продолжил. «Если не учитывать клановые поправки, конечно», — напомнил я им про важную, по моему мнению, информацию. «Ясно, тогда на будущем собрании капитанов можно вынести предложение по возможным нововведениям в Хакуда, и ты, Мадара, вполне можешь стать чьим-то учителем». Предложил мне хорошую идею Укитаке, но вот взять себе ученика идея интересная, но вряд ли найдется душа, подходящая под мои критерии. «Хах, вряд ли кто-то захочет стать учеником Мадары», — усмехнулся Изуна. «Без обид, брат, но знал бы ты, какая атмосфера тебя окружает, ты ведь со стороны выглядишь как страшный и злобный йокай», — рассмеялся Изуна. «В общем, увидев тебя у учеников сердце прихватит, так что вряд ли ты найдешь себе ученика под стать», — закончил он, похлопав меня по плечу. «В принципе, я и не обижаюсь, не маленький уже, ну а то, что большая часть окружающих сторонится меня, ничего страшного, к этому я уже привык». «Ну не будем о грустном», — быстро сменил тему Сюнсуй, и переведя взгляд на Изуну, продолжил. «Кстати, Изуна, а расскажи Джушира ту историю, которую ты мне рассказывал, уверен, ему понравится». «Ну, Изуну уговаривать не надо», — поэтому он начал свой долгий рассказ о том, как он пытался заключить союз с кланом Хьюга. Говоря по правде, он, увы, слегка опоздал. Пару часов спустя, в какой-то степени эту беседу можно считать удачной, думал я, когда лежал на футоне и размышлял о вечернем разговоре, в котором я приобрел новых союзников и единомышленников по поводу изменения уклада общества душ. Оказывается, не все так радужно в мире мертвых. Как мне рассказал Укитаке, законы общества поддерживаются вплоть до 40 го района, ну а дальше идет по наклонной. Результат отсутствия контроля виден уже в 60 ха районах Руканге, причем во всех направлениях, в южном, западном, северном и восточном. Ну а о 80-м и говорить нечего, там царит полная анархия, которая нуждается в контроле, впрочем, как и земли за этим районом, а ведь это только верхушка всех бед. Но из этого разговора я узнал не только о проблеме общества душ, по слухам, которые приносят деревенские жители, по крайней мере, их можно считать таковыми, за 80-м районом, который находится на юге, ходит бездушный, что одним своим присутствием стер с лица земли трех адьюкасов. «Интересно», — тихо протянул я, — «и ведь действительно интересно. Оказывается, Юдай, тебя не так уж и сложно найти, думаю, надо бы его навестить и посмотреть на этого демона клинка, посмотрим, на что он способен. А насчет того, что шинигами, по крайней мере Джушира и Сюнсуй, знают, где примерно он находится и не говорят при этом своему учителю, то бишь главнокомандующему, что значит либо то, что они сомневаются в том, что главнокомандующий справится с ним, или то, что история Юдая не совсем правдива, ведь сомневаться в силе своего учителя равноценно оскорблению, тем более, если он знает способ, как его победить. И да, в том, что он рассказал им, что может его победить, я не сомневаюсь, они ведь его ученики, как-никак, Или тут дело в старой дружбе? Впрочем, сейчас это не так важно. На данный момент мне нужно передохнуть. И примерно с такими мыслями я уснул, вернее, хотел это сделать. Резко распахнув глаза, я вскочил с земли и спешно начал оглядываться, видя перед собой не свой кабинет, а деревянный дом, вернее поместье с гербом Учих, которого не должно быть здесь в принципе. Можешь не волноваться, Учиха Мадара, ты в полной безопасности, а вернее в своем внутреннем мире. Успокоил меня человек, одетый в броню, стоящий на крыше поместья, и готов поклясться, что мгновение назад его там не было. Ты наивно полагаешь, что твои слова заставят меня расслабиться? Спросил я его в предельно напряженном состоянии, ведь не мог почувствовать уровень его реакции. А они разве не должны? Я ведь твой дзанпакта как-никак, ухмыльнулся он мне, все так же стоя на крыше поместья. И сейчас, в принципе, я смог рассмотреть его повнимательней. Он был с меня ростом, с одетыми на себя доспехами, похожими на мои, и узором на них. Имеет такие же длинные волосы, как у меня, но только с двумя челками по бокам, завязанными в короткий конский хвост и темно-фиолетовой тушью под глазами. Интересная внешность у моего дзанпакта, по крайней мере, он так себя назвал. Да неужели, то есть, того ряцу, который ты получил, вполне хватило для создания внутреннего мира? Подозрительно взглянул я в его глаза, в которых горел шаринган. Кто ты, и откуда у тебя шаринган? Резко сменив тему стальным голосом спросил я его. Кто я? По-моему, я уже сказал, кто я, но ты до сих пор не можешь разглядеть во мне часть самого себя. Все так же ухмыляясь начал он. И да, твоего количества ряцу достаточно, чтобы за день сформировать мою личность и этот мир. Закончил он, обведя всю деревню Учих руками, которую, кстати, только сейчас смог разглядеть полностью. Мы не похожи, хотел было я сказать, но он меня перебил. Мы и не должны, скрестив руки на груди сказал он. От твоей души я взял личность, а вот ряцу и память, я взял от другой части твоей души. С ироничной улыбкой закончил он, чем заставил меня сильно удивиться, что непременно заметил он. Вижу, я тебя сильно озадачил, Мадара, но ничего, ты еще многого о себе не знаешь. Ну так ты расскажи, ты ведь мой дзанпакта. Захотел уколоть я его, но я совсем не ожидал ответную колкость. Ну так ты узнай, мы же одно целое. Криво усмехнулся мой дзанпакта. Издеваешься? Скрипя зубами, спросил я его, понимая, что я ему ничего не смогу сделать, а если и сделаю, то лишусь сильного союзника и, пожалуй, усиления. Немного, ехидно улыбнувшись, спрыгнул он и встал почти в упор передо мной. Зная тебя, ты с легкостью узнаешь всю правду, тем более, я чувствую, что и второй уже здесь, поэтому... Начал он, сверкнув своим мангикьё. Стоп, чем? Спи. Еще увидимся, хозяин. Закончил он с этими словами, которые я уже не смог услышать, ведь был отправлен в сон с помощью гендзюцу прямиком до следующего утра. Продолжение следует. Примечание к части. Если есть вопросы по главе или сюжету, то задавайте, я на все отвечу. Дела семейные. Примечание к части. Фух, глава наконец готова. Прошу прощения за то, что писалась она ну очень долго, но даже так не уместила в себе все то, что я напридумал, но из хорошего могу сказать, что помимо этой главы я наконец доработал дзанпакта Мадара и еще парочки персонажей, вышли они на мой взгляд довольно хорошо, а дзанпакта Мадары даже не слишком имбовым. Насчет фанфика все, поэтому желаю всем приятного чтения. Пов Учиха Мадара. Я резко вскочил с футона и начал оглядываться, в надежде увидеть свою комнату в кабинете капитана 11-го отряда. И слава Ками, мои надежды оправдались, я был в своей комнате, ведь вновь встречаться со своим компаньоном мне не хотелось. Уж очень он странен, по крайней мере его можно считать таковым, как минимум, потому что он имеет шаринган, причем мангикьё шаринган. И ладно бы он был похожим на мой, но нет, он разительно отличается от моего, что, опять же, странно. По-твоему считать меня странным из-за того, что мой мангикьё не похож на твой, справедливо. Раздался голос у меня в голове. Где ты? Спросил я ровным и спокойным голосом, внутри оставаясь предельно напряженным. Лежу рядом с твоей постелью, слегка усмехнувшись, сказал он, по крайней мере, это можно понять из его интонации. Или ты думаешь, что до сих пор в своем внутреннем мире? Ну что же, позволь я тебя успокою, ты лежишь в своей комнате, а за Сёдзи спит на футоне твой младший брат». Закончил он уже без усмешки в голосе. «Я же в свою очередь покосился на свой Асаучи, хотя называть его так неправильно, теперь это полноценный Дзанпакта, что сильно отличается от своей первоначальной версии. Передо мной лежала такая же катана, только уже с прямоугольными ножнами, отсутствием цубы. Теперь ее роль выполняет слегка расширенная рукоять, обернутая в темно-красные бинты, которые в свою очередь были сильно потрепаны и опылены в некоторых частях. Подойдя поближе, я наклонился, дабы взять меч в руки, и, выполнив задуманное, вынул его из ножен. Сейчас передо мной предстал клинок, что на вид был бритвенно-острым, и я уверен, таковым он и является. Что удивило, так это то, что его острие походило на ниндзита, то есть имело не плавный переход от лезвия к острию, а резкий, который походил на обычный ниндзита. На этом значимые изменения закончились, но вот на клинке было выгравировано Учиха Нобары. «Забавно», — протянул я, криво усмехнувшись. «Забавно, на твоем месте я бы расстроился, ведь о тебе никто не будет вспоминать, а если и будут, то как о страшном монстре, который убил своего брата ради силы, предал лучшего друга и хотел захватить весь мир. А ведь ты хотел просто мира для всех», — с непонятной для меня интонацией закончил он. «Конечно, я просто хотел мира», — задумчиво протянул я, но, встрепенувшись, продолжил. «Но все это уже в прошлом, на данный момент важно будущее, в котором я постараюсь изменить общество душ менее радикальным путем». С решимостью в голосе закончил я свою речь, заставив рассмеяться свой Дзанпакта. «Много же в тебе энтузиазма», — протянул он последнее слово. «Интересный же у меня владелец, главное, чтобы хватило сил». «Ты что же, сомневаешься в силах своего хозяина?» — усмехнулся я его словам, ведь на мой взгляд сомневаться в силах того, кого ты буквально знаешь как самого себя, по крайней мере глупо. «Наивно полагать, что ты сможешь всех победить, даже со мной», — серьезным тоном начал говорить он. «Что уж говорить, если у тебя нет и шанса против этого старика, который, между прочим, даже не на своем пике». «Не на своем пике?» — внутренне нахмурившись спросил я. «Естественно», — ответил он, и спустя секунду продолжил. «Как я вижу, ты забыл, что ты, а вернее мы, находимся в мире, где даже обычный крестьянин может жить бесконечно долго, разумеется, если его никто не убьет. Но я отвлекся, Ямамото он до сих пор становится сильнее с каждым днем, по чуть-чуть, но он становится сильнее, через 100 лет он бы смог победить тебя, при этом выживая сам, через 500 уверенно тебя побеждать, через 1000 у тебя не будет и шанса на победу», — закончил было он, но продолжил. «Конечно, если не учитывать того, что ты сам будешь становиться сильнее, но даже если и будешь, без меня тебе его не одолеть, но вот, когда ты получишь свой банк, и твоя победа над ним гарантирована», — закончил он с нотками гордыни в голосе. «Не буду этого отрицать», — легко согласился я на его слова. «Может, тогда мы не тянуть время с этим?» — спросил я его, мягко намекнув на то, чтобы он рассказал мне свое имя. Но вместо ответа я услышал лишь смех. «Может, мне тебе еще и ринниган сделать?» — продолжал он смеяться, но, успокоившись, ответил. «Нет, я считаю, что тебе кое-чего не хватает, а вот чего именно тебе не хватает, узнать должен ты сам. Тогда, полагаю, наш разговор окончен». «Скорее утверждая, чем спрашивая», — говорил я. «Верно, на неопределенный срок». Эти слова были последними, которыми я от него услышал. «Ну что же, невелика беда. У меня пока есть дела и поважнее. Но начну я, пожалуй, с документов». Потянувшись и сделав незамысловатую зарядку, я решил выйти из своей комнаты в кабинет, в котором дрых мой младший брат. Тихо усмехнувшись и обратив внимание на свой кабинет в целом, что после вчерашнего дня претерпел незначительные изменения. У меня починили Сёдзи, ведущие на балкон, и принесли новый стол, на котором ровно стоят достаточно объемные стопки с документами. Глубоко вздохнув и подойдя к столу, провел по нему рукой и сел на стул, на спинку которого я накинул свое хари. Оглядев весь стол и найдя взглядом выдвижной ящик, в котором находился набор для каллиграфии, я, конечно, понятия не имею, зачем мне он, но там была искомая мною кисточка и парочка полных чернильниц. Взяв одну из них, я открыл ее и, обмакнув в нее кисточку, начал исполнять рутинную работу капитана. 2 часа ровно столько времени прошло с тех пор, как я начал переписывать почти одни и те же документы, ведь эти идиоты делали все, чтобы их считали сбродом, а не элитным отрядом, состоящим из лучших бойцов ближнего боя. Ну ничего, я сделаю из них воинов, в этом мне как раз поможет Изуна, которого уже давно надо было разбудить. Повертев головой в поисках чего-нибудь, что можно было бы бросить в его бренную тушку, я не нашел ничего лучше, чем крышка от набора для каллиграфии. Сразу же после этого он с криком вскочил и начал озираться в поисках самоубийцы, и увидя ухмылявшегося меня, понял, что к чему. «Эй, ты мог просто крикнуть», потирая шишку на лбу и указывая на меня пальцем, возмущался он. «Хаен», весело хмыкнул я на его слова, «ты думаешь, я не пробовал, а я не пробовал, ты же спишь так, что тебя и взрыв не пробудит, поэтому я выбрал самый оптимальный вариант, кинуть в тебя дощечку». Немного поморщившись, Изуна поднял крышку от набора и удивленно посмотрел на меня. «Зачем тебе набор для каллиграфии? Ты что же, решил углубиться в фуиндзюцу?» Ухмыльнувшись, спросил он у меня, намекая на мой не самый качественный почерк. «Я, по-твоему, похож на того, кто может нормально заниматься фуиндзюцу?» Задал я ему риторический вопрос, выгнув свою бровь. «Но довольно, я тебя не для того, чтобы спорить», разбудил. Взглядом указал я на стопку документов, которые были еще не заполнены. «А-а», протянул он, «ну и как тебе элитный отряд Зандзюцу?» спросил он, прекрасно зная мой ответ. «Сброд», коротко ответил я на его вопрос. «Вот, смотри», взяв первый попавшийся документ, я продолжил. «Жалоба, ваш отряд выбивает деньги у четвертого отряда», скомкав и выкинув его, я взял следующий. «Ваш отряд не выполняет возложенные обязанности по очистке своей канализации», скомкав и этот, я вновь продолжил. «Этим вообще не должны заниматься шинигами», стукнул я по столу от ярости, сделав там вмятину. И таких документов взял я целую стопку в руки, десятки, если не сотни, крикнул я в последний раз и сжег эту макулатуру. «Теперь ты понимаешь, кем меня поставили командовать?» «Прекрасно понимаю», серьезно кивнул он мне. «По моим наблюдениям, большая часть рядовых просто-напросто не готова к боевым действиям. Конечно, с офицерами ситуация обстоит чуть лучше, но даже они крайне расслаблены и не делают ровно ничего из того, что должен делать отряд, который создали для того, чтобы быть главной ударной силой Готея». Начал он рассказывать информацию, которую он выведал за время, проведенное в этом месте. «В общем, сейчас эта кучка неучей из Академии, которые хоть и подходят под критерии отряда, но даже так, мало кто из рядовых, да и некоторых офицеров, подходит по мировоззрению в наш отряд». «Ясно», начал пребывать я в задумчивом состоянии, и спустя некоторое время перевел взгляд в сторону площади, на которой я избил шинигами из своего. «Что можешь сказать о моем лейтенанте, бывшем лейтенанте?» «Нет, все же такой бездарь на таком высоком звании мне и даром не сдался, да и есть ему подходящая замена. Весьма опытен», взялся за подбородок Изуна. «Даже по сравнению с другими лейтенантами, но как воин, я подчеркну, искусный воин, он никакой. И что уж там говорить, когда ты избивал свой отряд, ты ведь даже не заметил сопротивления, а лейтенант вырубился после первого же твоего удара, так что да, его стоит заменить. На тебя», удивил я брата. «Ты будешь моим новым лейтенантом. Сам посуди, ты опытен, руководил отрядами шиноби и, в конце концов, был моей правой рукой в клане, так что ты идеальный вариант». Брат и вправду был идеальным кандидатом на звание лейтенанта, тут даже дело не в кровном родстве, а скорее в опыте, а в нем с ним сравниться могли лишь я, Хаширама, да Табирама и все. «Да уж, с этим не поспоришь», — почесал он затылок. «Ну, мне нет смысла отказываться, так что я согласен, и ты же почувствовал, Хаэм», прислушиваясь к своим ощущениям, «я почувствовал, как на главной площади отряда собирается множество шинигами, а они быстро», — начал я, вставая со стула и одевая свое хари. «Пойдем же, поприветствуем наш отряд». И сказав эти слова, мы переместились на площадь, на которой, на данный момент, стояла куча перебинтованных шинигами. Я стоял перед ними на возвышении и, сложив руки на груди, ждал, чего же они сделают, и на мое удивление они все, причем без исключения, рухнули на колени и выкрикнули: «Просим у вас прощения, Учихатыча». Ударились они лбами об землю в знак своей вины. «Хаэн, не думал я, что вы додумаетесь до извинений», нахмурившись, начал я. «Вставайте, вы уже получили наказание за свою ошибку». Они встали, но не уверенно, ибо в их глазах читался страх и уважение. Что же, вполне логично, что они зауважали меня. «Лейтенант Ватанабе, Шепотом подсказал мне Изуна, лейтенант Ватанабе. Мне достаточно было просто назвать его, и он, преклонив колено, появился передо мной. «Да, Учиха Тайча», — смиренно спросил седовласый шинигами. «Думаю, мне не стоит объяснять, почему я разочарован тобой». От моих слов по его лицу скатилась капля пота. «Да, Учиха Тайча», — обреченным голосом сказал Ватанабе. «Тогда ты понимаешь, почему сейчас ты будешь биться с Изуной Учихой, и да, это его настоящая фамилия». Решил я не тратить время на ненужные объяснения, но он же всего лишь, хватит позориться перед своим капитаном, выкрикнул я, отчего он затрясся. Если ты называешь себя воином, то уже давно должен был понять, что он гораздо сильнее тебя. Настоящему воину достаточно лишь взглянуть на движение предполагаемого противника, чтобы понять, насколько он силен или искусен. Продолжал разносить я своего бывшего лейтенанта. Неужели ты, лейтенант 11-го отряда, не способен отличить движение обычной дворняги от движений воина? На свой вопрос я услышал лишь молчание, даже перешептываний не было. Ясно. Тогда ответь мне, достоин ли ты называться лейтенантом моего отряда, специализирующегося на ближнем бою? Задал я ему риторический вопрос. Тогда сразись с Учихой, отпрыгнув от Изуны и лейтенанта, продолжил. Если сможешь продержаться против него больше 5 секунд, то считай, что достоин звания 3-го офицера моего отряда. Отдав приказ, вновь скрестил руки на груди и ждал начала боя, хотя боем это не будет. Изуна же, глубоко вздохнув, встал в стойку, не активируя свой шаринган, и стал ожидать, когда его соперник будет готов к бою. Ватанабе, в свою очередь, не стал терять времени и тоже встал в стойку. И после молчаливого согласия друг друга начали свой бой. Убивай, Кана. Кха. Не успел он активировать шикой, как Изуна, быстро оказавшись перед ним, отправил его в полет. Ха-ха, и что за привычка выкрикивать имя своего шикая? Ход я-я, быть может, я чего-то и не знаю, но все равно, он проиграл. 2 секунды, ты почти справился. С кривой усмешкой обратился я к нашему 3-му офицеру. Назревает вопрос, почему же я его оставляю, если он не справился в положенное время? Ответ очевиден. В Готее слишком мало шинигами с шикаем, поэтому такой ценный кадр я оставлю у себя. Все же, если его обучить, из него выйдет толк. Теперь, думаю, вопросов, почему Учиха станет вашим лейтенантом, не будет. Обратился я уже к своим бравым бойцам. Не будет, Учиха Тайча. Хором сказали они. Хах, я ведь их всего-то один раз избил, не думал, что им хватит. Отлично, тогда... «Тайце, что это еще за бабочка и что ей надо от меня?» Изуна, заметив мое непонимание, подошел ко мне, дабы объяснить, что это. «Учиха-сан, это адская бабочка. Она приносит указания свыше и, в общем, просто средство коммуникации. Чтобы услышать информацию, надо дать ей сесть на куда-нибудь», — кратко разъяснил мне Изуна. «Хм», — хмыкнул я, протягивая бабочке указательный палец и сев на него, в голове я услышал. «Собрание капитанов». Прибудьте в бараке 1-го отряда. Интересное средство коммуникации, однако, про себя пробормотал я. 11-й отряд, сейчас вы остаетесь под командованием лейтенанта Учихи Изуны. Вопросы, выгнув бровь, спросил я у всех. Никаких, Учиха Тайча. Хором отозвались они. Эй, БР, Учиха Тайча, ты там ничего не попутал. В крайней степени возмущения сейчас находится Изуна, ведь... По факту, сейчас я заставил его нянчиться со всем отрядом за место меня.